из сборника статей и уроков Раби Михаэль бен Песах Портнар. Сокрытое слово и место любви. Мне кажется разумным прежде всего внимательно присмотреться к сути предмета нашего интереса, а именно сокрытое слово, чтобы во время нашего собрания пользоваться как можно общим для нас всех, для всех нас понятными аппаратами и расставить заранее соответствующие ему вехи. Это предостережет нас от нежелаемой путаницы в языке, которая могла бы наложить тень на наши наилучшие намерения. Само понятие «сокрытое слово» состоит из двух компонентов – «сокрытое» и «слово». Что такое «слово»? В этом отношении и что такое «сокрытое»? И почему слово должно быть сокрытым? Слово в этом отношении – это совокупность одеяний высшей мудрости после их спуска в наш мир. Оно несет в себе сообщение, как можно и необходимо здесь, на земле, прийти к окончательной завершенности и совершенству. Слово, о котором мы здесь говорим, это носитель вечной, неизменной, переданной человеку инструкции. А как таковое, слово требует определения, сокрытое, ибо его вечный характер указывает на тот факт, что оно не подвержено материальным изменениям, таким изменениям, как место, время, пространство, воображаемые представления и так далее. Слово – это также высший свет, приводящий человека постепенно к его конечной цели. Человек призван таким образом открыть себя этому сокрытому слову, стать восприимчивым, благодаря чему он сможет получить все то, что для него сверху предназначено. И оно сокрыто, чтобы указать на то, что оно не лежит под рукой. Снизу требуется от человека страстное желание, и он должен прикладывать усилия, чтобы быть в состоянии его получить. Эти два движения в человеке должны привести его в соответствии с законами мироздания, из которых наиважнейший – закон абсолютной бескорыстности. Если человек стремится к этому свойству, как внутренний, так и внешний, тогда скрытость слова будет для него постепенно сниматься. Скрытое слово будет ему в растущей степени раскрываться. В земной жизни этот закон выражается в требовании сверху, чтобы отдельные создания здесь на земле друг друга безусловно и безоговорочно любили. Любовь. Здесь, на земле, совершенно не существует любви в истинном смысле слова. Закон земной жизни однозначен. С наименьшими усилиями получить наибольшую выгоду. Это земной закон. Закон нашей жизни здесь, на земле. И как таковой не связан сам по себе с высшим миром. То есть, если некто здесь еще не связан с высшими мирами, то он подчиняется этому всеохватывающему земному закону, в то время как из него вытекают все остальные закономерности. И хотя нам кажется, что мы в состоянии давать, это только видимость, сводящаяся к правилу «я почешу твою спину с тем, чтобы ты почесал мою». Когда человек достигает определенного возраста и вознуждается в партнере, то это абсолютно для своей личной выгоды. Если подросток влюбляется, то это весьма и весьма детское, неразвитое чувство, ибо он проецирует. Он проецирует, помимо прочего, свои всяческие материальные позывы на другого. И каждому требуется через это пройти, чтобы прийти к личной духовной зрелости. На земле не существует любви. Где же тогда она существует? И что же такое любовь? И почему же нам предписывает скрытое слово «любить друг друга»? И почему мы испытываем все-таки некое чувство, что мы любим? Все это передается нам как материализованная сила, которую мы получаем опосредовательно, свыше, и о которой мы полагаем, что это и есть любовь. Но настоящая любовь начинается, когда я получаю первые признаки того, что я весьма далек от Творца. Именно это суть, начало настоящей любви. Странно, не правда ли? Ибо это совсем иное представление, чем мы традиционно полагаем. То есть, когда я получаю чувство, что пришел в состояние тьмы, что Творец, система управления мирозданием, настолько высок, в то время как я чувствую себя совершенно отдаленным, это и есть начало свечения высшего света на меня. Пусть пока еще на расстоянии, но он приносит с собой любовь. Видишь? А не то, что человек возгорается привязанностью к другому человеку и другим вещам. Ибо это не любовь, а самообман. И каждый должен через это пройти. Нельзя любить свой народ, свою семью или родину в истинной, высшей реальности. Конечно же, надо что-то делать ради своей семьи, своей страны. Скажем, приходит, Боже упаси, война, тогда должен воевать и делать все, что требуется. Но производишь ты все это совсем не из любви к родине, ибо такое не существует. Можешь ощущать сентимент, но любовь проявляется лишь тогда, когда начинаешь испытывать совпадение по свойствам с законами мироздания. Это и есть любовь. Она не принадлежит тебе, но это то, что испытываешь вследствие своей восприимчивости к законам мироздания. Понятие «любовь к себе» указывает, согласно словарю, на эгоизм. Оно предполагает, что человек якобы действительно в состоянии себя любить. А это само по себе совершенно невозможно. Как бы это было удивительно хорошо, если бы каждый человек себя истинно любил. Это было бы просто замечательно. Это святой человек, когда он ощущает в себе любовь и себя любит, так как любит себя, означает, что привел себя в соответствии с законами мироздания. Тогда не станешь, собственно говоря, любить себя, но ощутишь любовь в себе. От Отца, единой созидающей силы, можно получить и испытать любовь. Причем здесь, на земле, приводит себя в соответствии со свойствами духовного мира. Восприятие света в Отце – это настоящая любовь, одетая в сокрытое слово, так как человек сам по себе – ничто иное, как черный ящик, без света и любви. Невозможно полюбить другого, если не испытываешь любви к себе. Если не испытываешь любви в себе. Поэтому то и говорят, что человек только с 20-летнего возраста может жениться. Предполагается, что тогда он уже в состоянии ощутить любовь в себе. То, что здесь, на земле, существует, так это собственная выгода или же желание получить наслаждение ради самого получения. С этим свойством человек рождается в этом мире, и нет в нем еще абсолютно никакого места, чтобы в нем ощутить любовь. В определенный момент своей жизни человек начинает вдруг воспринимать точку в своем сердце, микроскопическое желание отдачи. Тогда он поднимает молитву к Творцу, ибо мы воспринимаем Творца через сокрытое слово и только внутри себя. Нет никакого смысла говорить о сущности Творца, знать ее нам. Просто не надо и не дано. Еще раз, нет никакого смысла говорить о сущности Творца, знать ее нам. Просто не дано, иначе все это сведется только к спекуляциям и предположениям земного разума. Либо воспринимаешь Творца, либо вообще не говоришь о нем и надеешься его ощутить. Один из главных принципов действия законов мироздания гласит: ничего не приходит сверху без того, чтобы не было пробуждено снизу. То есть любовь не может войти в тебя, если ты сначала не попросишь. Требуется поднять молитву, и тогда сверху придет свет, причем в той же степени, в которой ты возбудил высшие силы снизу. Поэтому любовь – суть следствия страстного стремления и усилия человека и человечества в целом по приведению себя в соответствии с законами мироздания. Первое движение приходит поэтому всегда от самого человека. Люди спрашивают себя: почему никто меня не любит? Почему я один? Почему нет у меня партнера? Ответ: все зависит от тебя тоже здесь, на земле. Если не сделаешь движение по направлению к другому, то это будет означать, что ты все еще желаешь получать только ради себя. А поэтому ты один. И это касается как личности, так и человечества в целом. Затем приходит желание получить любовь, знать и испытать, что такое любовь. И тот свет, что получаешь от Творца через сокрытое слово, означает, что ощущаешь любовь в Творце. В Творце, а не к Творцу. То есть человек не может испытывать любовь к другому. Необходимо сначала искать и найти любовь в Творце. Любовь приходит от Творца, а не от человека. Когда ты это уже немного ощутишь, то станешь строить любовь в себе из точки своего сердца. Мы представляем себе это как движение влево в своем собственном внутреннем мире. Ты станешь испытывать эту любовь, но она не твоя. Это ощущение, а нечто, что имеет свое собственное существование и принадлежит тебе. Почему ты воспринимаешь это как движение влево? В самом себе у человека левое против правого, и твоя духовная работа образует диапазон твоего внутреннего мира между этими двумя крайностями. В результате этой работы получишь среднюю линию, которую и ощутишь как любовь, любовь в себе. Но пока еще невозможно кого-либо любить. Как только ты порастишь, или как только ты нарастишь достаточную силу в своем восприятии любви в себе, то есть не эгоизма, а любви в себе самом, а для этого надо тяжело над собой работать, то получишь место, где и сможешь ощутить любовь. И поэтому, когда мы говорим о любви к себе, то имеем в виду всегда собственную выгоду. Также нет смысла говорить о любви к Творцу, ибо не дано человеку вглядываться в чужую душу, что там происходит. Можешь ощущать только внутри своего восприятия, а потому это всегда будет любовь в себе и в Творце. Любовь в Творце. Он в тебе, так как внутри нас сияет свет сокрытого слова, свет бесконечности. Когда ты эти силы, что слева в твоем внутреннем мире, построишь, то сможешь сделать движение вправо. Правое во внутреннем мире означает восприятие любви в другом. У каждого человека есть в любом состоянии своя левая и правая линия. А средняя линия – это любовь в себе. Но человек должен смотреть на другого только со своей правой стороны. Со стороны милости – хесед. Со своей правой стороны – в общую правую сторону другого. Непозволительно смотреть на другого человека с позиции своей левой линии. То есть – с перспективы своей внутренней работы над собой. Можешь смотреть на него только со своей правой стороны, а не с левой, ибо в твоей левой линии находится желание собственной выгоды, свои беды и проблемы. Пока не исправишь себя полностью и сможешь работать на отдачу. Но если ощущаешь любовь, то значит построил в себе уже некую среднюю линию. Без этой средней линии твои действия по отношению к другому никак нельзя назвать любовью. Почему нет? Так как все, что вне тебя, это Творец. Не имеет значения, кто перед тобой стоит, иудей, христианин или мусульманин. Все, что вне твоей кожи, это единая созидающая сила, чье главное свойство – абсолютное бескорыстие, разлито по всему мирозданию. Это суть инструкции, данной сверху человеку. Исправление по трем линиям. Все три мировые религии исходят, собственно говоря, из этой инструкции, из сокрытого слова. Эти три религии выражают также три линии в исправлении человечества. И только носитель этой средней линии, этой любви, кажется в каждой религии несколько иным. Но и это иное лишь восприятие последователей той или иной религии. Этот метод исправления через три линии проходит красной линией через всю книгу Зоар, тайное учение Творца, данное всему человечеству. Мы находим это, к примеру, в иудейском богослужении, где во время чтения Торы два человека стоят по бокам, справа и слева, от читающего ее средняя линия. Также и христианство не подразумевает в этом ничего иного. Возьми, к примеру, Троицу. А различие только в одеянии сокрытого слова. Но если лишь верить рассказу, а себя не давать при этом сокрытому слову исправлять и строить, то никак невозможно прийти к истинной любви. И тогда никакая вера и ни в какое имя не спасет. Средняя линия относится таким образом к собственным исправлениям, а потому непозволительно смотреть на другого и через среднюю линию, а только через правую, через милость. И не имеет значения, что это другой христианин, иудей, мусульманин, папуас или атеист, ибо надо смотреть на всех одинаково. Атеист – безбожник по отношению к самому себе, но с позиции Творца он на все 100% в порядке, так как сверху видит человека в его истинном совершенном состоянии. Поэтому все, что вне тебя, это истинная реальность. Если же кто-то в этом аспекте мыслит и чувствует иначе, то это следствие собственной неисправленности по отношению к законам мироздания. Ты станешь видеть любовь в другом человеке, а не ощущать любовь к другому, ибо это последнее желаемое, которое выдают за реальное. Творец совершенно не желает, чтобы мы этим занимались. Как только полагаешь, что можешь почувствовать любовь к другому, то это, несомненно, знак заинтересованности в собственной выгоде. Если станешь видеть любовь в другом человеке, то это означает, что узнаешь в нем черты Творца, даже если он и ярый атеист или анархист. Тем более, если предметом твоей истинной любви окажется человек доброй воли, некто из иной религии или иного мироощущения, ибо вне тебя есть только Творец. И еще раз. Извините. Тем более, если предметом твоей истинной любви окажется человек доброй воли, некто из иной религии или иного мироощущения, ибо вне тебя есть только Творец. Конечно же, для этого требуется набраться сил, так как собственные вероубеждения или привычки могут сделать человека настолько высокомерным, что он станет ущемлять другого. И тогда ему откажут во всем том добром, что ему сверху предназначено. Необходимо поэтому видеть любовь в другом человеке. Когда мы говорим о другом, то подразумеваем, собственно говоря, себя, свое собственное восприятие другого. И когда можешь видеть любовь в другом, то соединяешь ее с Творцом. Когда начинаешь видеть, что все находится в Творце, и тогда делаешь рывок вверх к Творцу, соединяя таким образом любовь в другом с любовью в Творце. В результате не станешь висеть на другом человеке, приклеиваться к нему, но зависнешь только на едином. И соединишь все человечество и все формы природы только с ним, то есть отнесешь всех и все к нему. И вот лишь тогда достигнешь совершенной любви, любви, не связанной и не зависящей от объекта твоей любви. И вот ты любишь Творца и все творения без каких-либо условий. Итак, для достижения совершенной любви ты проделал через три линии пять движений. Смотри ниже чертеж. Юдей видит в них пять излучений света, сферот, а в трех линиях путь к исправлению и совершенству. Христианин видит в нем крест. Мусульманин молится к Творцу пять раз в день и видит через три линии подъем ввысь белой лошади, всадником с пророком. Белая лошадь – это тело человека, которое требуется сначала очистить, то есть поднятие к Творцу молитвы с чистыми намерениями. Тело приносится как бы в жертву и становится объектом, и становится обеленным от грехов. Еще раз. И тело приносится как бы в жертву и становится обеленным от грехов. Если ты сейчас посмотришь на нижестоящий чертеж, то увидишь изображение следующее. Первое движение. Один. Приходит от человека и идет снизу вверх к Творцу. Это называется молитва, просьба о милосердии. Она исходит из точки в сердце, желание человека к отдаче. Собственную выгоду он оставляет под собой. Этим движением он делает себя восприимчивым к духовному и приходит в соответствии со свойством Творца. Сверху приходит отклик. Два. Ответ, воспринимаемый человеком как любовь, присутствующая в Творце, существенно. Человек получает силы работать над собой слева, духовно. Три. А также испытывает любовь в себе, строя свое духовное тело. Исправляя себя таким образом, он становится в состоянии в некоторой степени работать в себя, любовь, и ощутить ее. Еще раз. И в некоторой степени он становится способен вобрать в себя любовь и ощутить ее, после чего он сможет сделать движение право. Четыре. к другому, он начинает видеть любовь в другом. Когда он ощущает любовь в Творце, в себе и в другом, то может эту всеобъемлющую любовь возвратить Творцу. 5. То есть все отнести к Творцу. Поэтому все существует из трех частей. Как у отдельного человека голова, туловище и нижняя часть тела, так и у всего человечества в целом. И не имеет никакого значения, кто голова, а кто нижняя часть тела, ибо голова не может без туловища и не без нижней части тела. Также и нижняя часть тела не может существовать без головы и туловища. Это три сына Ноаха – Шем, Яфет и Хам. И все они и их потомки – носители калейдоскопа созидательных сил мироздания. Короче говоря, если мы желаем прийти к истинной завершенности и совершенству, то обязаны непременно увидеть воочию, что мы структурно необходимы друг другу и действительно не можем обойтись друг без друга. Мы не можем себя успокаивать мыслью, говоря, но мы ведь толерантны друг другу. Снисходительность недостаточна. Она никаким образом не сможет привести нас к окончательной завершенности и совершенству. Этого просто нет в инструкции. Терпимость – это не что иное, как договор о занятии противниками позиции при остановке огня. Я терплю тебя и ожидаю, что и ты станешь меня терпеть. Единственный путь – это видеть любовь друг в друге и относить ее к Творцу. И даже если это нам кажется абсолютно невозможным и недостижимым, все-таки после всех падений и подъемов мы к этому, несомненно, придем. И исключительно эта позиция внутренняя и внешняя приведет нас вместе к цели творения по отношению к каждому из нас в отдельности и всех нас вместе взятых. Сверху с нас спрашивают сделать наше совместное существование живым. Давайте работать над тем, чтобы сделать страну нашего обитания живой. Если будем к этому стремиться, исходя из нашего осознания и доброжелательно, то предотвратим страдания и беды. И тогда мы окажемся впереди всевозможных напастей. Ежели нет, то поставим нас в противоречие с вечным, добрыми и совершенными законами Вселенной, с последующими страданиями и катастрофами. А после того, как снесем многие удары кнута, это опять и опять подстегнет нас к неумолимому следованию вечной инструкции о любви. Именно это предсказывает книга Зоар, что с 1995 года по принятому летоисчислению массы жителей Земли придут к такому развитому состоянию душ, что станут в состоянии видеть любовь друг в друге и сами будут претворять ее в жизнь. Смотрите чертеж «Формула любви» в письменных материалах. Всех благ вам!